Глава сороковая. «Утешайте же, утешайте мой народ, велит Бог ваш. Ласково говорите с Иерусалимом, возвестите ему, что отбыл он свою повинность, что искуплена его вина. Получил он от Господа двойное воздаяние за все свои грехи». Голос взывает. «Приготовьте в пустыне дорогу Господу, путь прямой в степи проложите для Бога нашего. Пусть все лощины поднимутся, горы и холмы опустятся, искривленное станет гладким, а неровности станут равниною. И откроется слава Господа, все живущие увидят ее». Вот что изрекли уста Господа. Голос говорит: «Возвещай». Я спросил: «Что возвещать?» «Все люди лишь трава, красота их, как цветок полевой. Трава засыхает и вянет цветок от дуновения Господа. Поистине люди — трава. Трава засыхает и вянет цветок, а слово нашего Бога пребудет вовек. Взойди на высокую гору, вестник Сиона, возглашай громко, вестник Иерусалим. Не бойся, громко скажи городам Иудеи: вот Бог ваш, вот грядет Господь Бог, Он могучий, всевластна Его рука, вот с Ним награда Его, перед Ним воздаяние Его. Как пастух пасет Он стадо свое, на руки берет Он ягнят, несет их, прижимая к груди, ведет овец, что родили их. Кто горстью вымерил воды, небеса измерил ладонью, мерой всю пыль земною, на весах взвесил горы, холмы на чаше весов. Кто направлял дух Господа и советы ему давал? У кого он спрашивал совета, кто вразумлял его, кто обучал его путям правды и научал знанию, кто ему указал путь мудрости? Народы словно капля из ведра, они что пылинка на чаше весов. Острова, как песчинку, поднимает он. Не хватит лесов ливанских и животных, что там обитают, чтобы разжечь огонь и жертву всесожжения ему принести. Все народы пред ним ничто, для него они лишь пустота. С кем вы сравните Бога, кому его уподобите? А идол? Ремесленником он отлит. Мастер покрыл его листовым золотом, оковал серебром. Знающий, как делать приношение, подыскивает негниющую древесину, находит умелого ремесленника, и тот делает ему идола, который стоит, не шатаясь. Неужели не знаете, неужели не слышали, разве не было вам поведано от начала или неведомо вам основание земли? Восседает он над кругом земным, а жители земли словно кузнечики. Он простер небеса, как тонкую ткань, натянул их, как шатер для жилья. Владык обращает он в ничто, правителей земли в пустое место. Едва лишь посажены, посеяны они, едва лишь разрастется вглубь их корень, иссушает он их дуновением своим, и буря уносит их прочь, как солому. «Кому вы уподобите меня? Кто равен мне?» — говорит святой. «Высь поднимите взор, взгляните, кто сотворил все это? Тот, кто выводит по счету это небесное воинство, всех их по имени призывает. Они выходят все до одного, таковы его сила и могущество. Зачем же ты, Иаков, говоришь, зачем же говоришь, Израиль, что не видит Господь твой путь, что тяжба твоя забыта твоим Богом? Неужели ты не знаешь, неужели не слышал? Господь — это вечный Бог, творец всех концов земли. Не устает, не изнемогает он, его мудрость непостижима. Дает он уставшему силу, обессилевших укрепляет. Даже юноши устают, изнемогают, молодые спотыкаются и падают. А те, чья надежда Господь, обретают новые силы. Как орел взмахнут крылами, и от бега не утомятся, и от ходьбы не устанут.